кровь через смерть, через кости вчерашних врагов, по сожженным мостам, по обломкам надежд шли случайные дети случайных концов. Бесконечный крестовый поход за щитом, может быть, на щите. Нет дороги назад, есть дорога вперед. По залитой слезами холодной земле, кто хоть раз побывает в аду, точно знает, что где-то есть рай. Даже тем, кто всю жизнь только ползал по дну, часто снится заоблачный край. Кто хоть раз побывает в аду, точно знает, что где-то есть рай. Даже тем, кто всю жизнь только ползал по дну, часто снится заоблачный край. Никогда уже не приручить, но случайные дети случайных отцов свою долю от жизни хотят получить. Мир забыл оплатить этот счет, но сегодня другая цена. Уже поднял знамена крестовый поход, и все точки расставит война. Кто хоть раз побывает в аду, точно знает, что где-то есть рай. Даже те, кто всю жизнь только ползал по дну, часто снится заоблачный край. Кто хоть раз побывает в аду, точно знает, что где-то есть рай. Даже те, кто всю жизнь только ползал по дну, часто снится заоблачный край. Побывает в аду, точно знает, что где-то есть рай. Даже тем, кто всю жизнь только ползал по дну, часто снится заоблачный край. Кто хоть раз побывает в аду, точно знает, что где-то есть рай. Даже тем, кто всю жизнь только ползал по дну, часто снится заоблачный край.